И дело не в поэтическом заголовке, взятом у того же Леонардо. «A mind of its own» — свой разум, но лучше себе на уме. А в застенчиво мелком подзаголовке «A cultural history of the penis». Прежде чем перевести эти слова, задумаемся над ними. Что значит культурная история одного отдельно взятого органа? У тела не может быть культурной истории, только естественная, которая обычно называется эволюцией и относится к антропологии. История изучает тело, помещенное в общество. Культура занимается тем, что оно там, в социуме, творит. Чтобы написать культурную историю органа, надо придать ему индивидуальность, не меньше той, которой дал носу Гоголь. Другой вопрос – как назвать предмет исследования? Автор остановился на одном из 100 бытовавших в Древнем Риме терминов, что и понятно. Об этом мы привыкли говорить на латыни, зная, что мертвые сраму не имут. Вымерший язык делает пенис, когда-то обозначавший всего лишь хвост, словом более приличным, но не менее живым. Я это знаю из-за фамилии, в которой только ленивый не переправляет первую букву. Избрав магнит попритягательней, Фридман написал о своем предмете почти все, что о нем можно сказать. Единственная, но обидная лакуна — история дальневосточного пениса, которая сильно отличается от нашей, даже в размерах, если вспомнить японскую эротическую гравюру «Шунгу» с фаллосами, напоминающими Фудзияму. Обставив свой труд исчерпывающими ссылками на сотни недоступных нормальному читателю книг и статей, автор создал неотразимую панораму, буквально каждая деталь которой просто не может не привлечь внимания этого самого нормального читателя. Чтобы ориентироваться в изобильном пейзаже, его, как грамотный сад, следует разделить на главные и вспомогательные участки. К последним относятся главы, уводящие от центрального сюжета, иногда, как в разделе о кастратах, насовсем. Но и тут много необычного. Например, рассказ о евнухах античности, которым увечье мешало иметь детей, но не развлекать пресыщенных матрон. На одном из таких был женат Нерон. Другой эпизод связан с 5000 кастрированных певцов Италии, лучшие из которых, такие как легендарный Фаринелли, были рок-звездами своего времени. В Сикстинской капелле кастраты пели до 1902 года. Последнего единственного из них, Алессандро Мореччи, даже успели записать на граммофон. Другая, уводящая в сторону глава, исследует колониализм с линейкой. В ней говорится о страхе белых перед мнимыми сик, преимуществами негритянской анатомии. Третье ответвление – боевой поход феминисток, объявивших пенис орудием угнетения, что, по непроверенным наблюдениям урологов, заметно увеличило количество импотентов в Америке. И, наконец, самый существенный, но и самый известный из второстепенных сюжетов связан с Зигмундом Фрейдом. Увидав в пенисе подъемный мост в подсознание, он, как пишет Фридман, вновь, после полутора тысячелетий, сделал его достоянием гласности, достойным обсуждения в образованном обществе. Примечательная деталь. Фрейд, освобождавший человечество от страха перед сексом, женился в 30 лет девственником и боялся умереть от оргазма. Однако все эти увлекательные фиоритуры составляют лишь фон для подлинной исторической драмы. Она разворачивается в трех действиях. В первом пенис играет роль Бога, во втором — черта, в последнем — машины, в этом треугольнике — пафос книги. На первых порах человеческая история не расходилась с историей органа, его породившего. Для египтян побеждающий смерть пенис был залогом загробной жизни. Индусы поклонялись члену Шивы, который до сих пор украшает не только храмы, но и улицы страны. Даже у Будды, считали некоторые, был член, как у жеребца. Соседи иудеев, ханааняне, съедали отрезанные пенисы вражеских царей, чтобы унаследовать их волшебную силу. У Бога Ветхого Завета не было тела, но тем ревнивее он относился к своим созданиям, требуя в жертву их крайнюю плоть. Сакральную природу этого органа подчеркивал обычай проверять полноценность первосвященника, прежде чем тот входил в храм. Эта традиция сохранилась и в Ватикане, где до сих пор